Глава 5. Новейшая история России. Смерть Гавриила Великого. После избрания нового императора в конце 2030 года сам Гавриил отказался даже обсуждать возможность продолжения своего правления, равно как и свое мнение по поводу преемника. Гавриил полностью удалился от дел и уединенно, он к тому времени овдовел, жил в своем загородном доме. В июле 2032 года, когда ему исполнилось 70 лет, он дал телевизионное интервью, последнее из весьма немногочисленных интервью, что он дал за всю жизнь. Теми его знаменитыми речами, о которых я рассказывал выше, перечень его публичных выступлений практически исчерпывался. «Мы знаем вашу нелюбовь к интервью и очень благодарны вам за то, что вы пошли навстречу сотням миллионов телезрителей», — начала беседу ведущая. «Я никому не иду навстречу. Я просто хочу перед смертью подвести итог этой своей жизни», — ответил Гавриил. Христианская вера у опричников, к которым принадлежал и Гавриил, имеет одну особенность по сравнению с другими верующими. Они верят в многократное возвращение души для следующих жизней в новых телах. Я еще буду писать в главе о религии, как это соотносится с православными догмами. «Как перед смертью?» — опешила ведущая. «Зачем вам умирать?» «А что же мне, вечно тут торчать?» — удивился Гавриил. «В Писании сказано, 3 по 20 и 10 лет отпущено человеку. Я их прожил и сделал все, что был должен, и мне нечего здесь больше делать. Я хочу домой, к своим». Когда Гавриил говорил «домой, к своим», он явно имел в виду очевидную для любого христианина вещь, что Бог создал человека для неба, и именно там его истинный дом, где его ждут почившие близкие. Но поняли эту фразу, как вы вскоре поймете, совсем иначе. «К тому же я создал опричнину», — продолжил Гавриил. «Это мое любимое детище, и я хочу прожить следующую жизнь опричником». «Что значит «нечего делать»? Разве вы не можете отдохнуть после таких трудов и достижений? Просто пожить. И что значит «прожить опричником»? Разве вы не опричник?» «Просто пожил я уже больше 1,5 лет, — сказал Гавриил. — Сколько можно? А опричник из меня какой? В армии я никогда не служил. Совершенной боевой машиной не являюсь. Имею имущество, пусть и со старых времен. Вот хоть этот дом. Я даже вроде как на пенсии нахожусь, где вы мне рекомендуете побыть подольше. А ведь опричники служат до смерти. Пенсии у них нет. Да, я принес обеты и стал опричником вместе с первым выпуском. Иначе, по мной уже созданной конституции, я не смог бы продолжать быть правителем. И никто не возражал, потому что я это все и придумал, и ввел. Но следующую жизнь я хочу прожить как настоящий опричник. Провести детство, чувствуя себя чужим среди сверстников, зная, что ты иной, дождаться 15-летия и не откладывая ни на день, и не предупреждая родных, уйти в пункт, отслужить и принести обеты, и жить, не будучи связанным ни обществом, ни семьей, ни имуществом, как волкодав среди стада овец, пока не сложишь голову за свою страну. Но как же вы сможете покончить с собой? Вы же верующий, а для православного это смертный грех, спросила ведущая. «Кто сказал, что я хочу совершить самоубийство?» — был ответ. «После конца этой нашей беседы моя миссия будет закончена, и Господь сам заберет меня». «Что же такого важного в этом нашем интервью? Вы хотите подвести итог жизни». Но разве есть хоть один человек в нашей стране или вообще в мире, кто не знает и не понимает, что вы сделали? Вы не понимаете, что мы вместе сделали, — сказал Гавриил. Вспомните, в начале 2000-х годов многие старцы, явно имеющие от Бога праведческий дар, предсказывали, что наступают последние времена, и считанные годы остались до пришествия Антихриста и конца света. А ныне никто не говорит об этом. Что же, они все ошиблись? А если так, как тогда объясните, что и Спаситель во время своей земной жизни говорил своим ученикам, что многие из них еще в этой земной жизни увидят Царствие Небесное? Мог ли он тоже ошибаться? Особенно если учесть, что Даниил просто Божий пророк, а не воплотившийся Сын Божий, за 6 веков предсказал разрушение второго храма в Иерусалиме, который в его время еще и не начал строиться. «А вы что, знаете объяснение?» — спросила журналистка. «Да, знаю», — ответил Гавриил. «Бог дал людям свободу воли, и поэтому будущего нет, есть только его варианты. Его нет даже для Бога. Ему ничего не стоит сделать так, чтобы реализовался любой из этих вариантов. Но он не так и не для того создал землю с людьми. Иудеи в основном не приняли Христа, и сбылось пророченное Даниилом. А если бы приняли, то пророчество бы не исполнилось, и храм бы стоял поныне, это было в их власти. А с другой стороны, ведь многие иудеи Спасителя приняли, даже и не видевшие его. Не лучший ли пример тому святой апостол Павел? И даже многие язычники приняли, чего никто не ожидал. Спаситель видел, что люди, за которых он пришел пострадать, недостойны. Но они нашли в себе силы показать, что они не столь недостойны, и потому не наступил конец света в 1 веке.